Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себя уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить. Вот здесь ты попал в самую точку, — заметил вожак. Что же, я не отрицаю, что гипотетически способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеванием, постарались бы укрыться? А разве я с абстрактной точки зрения не явление природы? В самом деле выходит, что я в своем, как вы говорите, свинстве сильнее вас. Потому что не я прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите? Видите, как растет пузырь? Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно еще, когда вы ходите по одному. Сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии, и сами знаете почему. Переубедить тоже. Для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои, а на стенках пузыря они равнозначны. Только мои изящнее, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваш бессмысленный бег в потемках, поэтому не лучше нам поскорее разбежаться. Вот, видите, пузырь отделился и летит. Но как?